воспаление суставов, артриты, в том числе подагра. Питание при артрите. Важно не переедать и не голодать. Голодание, так же как и продукты, богатые животным жиром или высоким содержанием пуринов, вызывает резкое увеличение продукции мочевой кислоты. А это может вызвать приступ подагры. И хотя избыточный вес влияет на уровень мочевой кислоты, чрезвычайно резкое похудание нежелательно. При подагре обязателен прием достаточных количеств жидкости. Употреблять неконсервированные напитки и алкоголь, он задерживает выделение мочевой кислоты, а щелочные минеральные воды, чаи, компоты и морсы. Вода полезна больным подагрой, поскольку предотвращает образование камней в почках. Принимать необходимо не менее одного стакана, 4-5 раз в день, за час до еды, в течение всего периода обострения, до 2-3 литров в день. Резко снижают также количество поваренной соли. При обострении заболевания ограничивают или вовсе исключают мясо, рыбу, а через день устраивают разгрузочные дни. Такая диета способствует ощелачиванию мочи и повышает растворимость мочевой кислоты.